и черт побери, все придется проделать заново. На улице через художественные кованые завитки я вижу маленькую красную машину, совсем печальную в лунном свете. Хорошо, раз надо, то я изучаю обстановку. В конце концов, все не так уж и сложно. После рискованной акробатики перелазания через форточку взобраться по узорам кованого железа — сущая ерунда. Все эти стильные завитки можно использовать как ступеньки. Только вот заостренные пики наверху составляют проблему. Я перелезаю первым, оставляя лоскут от брюк, служа таким образом моей возлюбленной наглядным примером того, чего не следует делать. Наконец, уф, мы в маленьком фиате. Это фиат? В изоляции от злого мира. Элоди плачет и смеется, смеется и плачет. Это реакция. Потом падает мне на плечо. Значит, я существую. Я целую ее волосы и говорю ей, это будет нашим воспоминанием. Она смеется. Ты дурачок, смотри-ка, мы опять на «ты». И мы едем и снова возвращаемся в город света и расходимся по домам. Только на другой день вечером я узнаю разгадку. Элоди не оказалась за ее столиком в привычный час. Она приходит намного позже, в тот момент, когда я уже начал собирать свои бумаги перед уходом. Она рассказывает мне забавную историю. Кажется, я кричала очень громко. Я громко кричала, как резаная. Она краснеет, ее глаза загораются. Она кладет руку на мою. Это единственный нежный жест, который она может позволить себе здесь. Малышка подумала что-то ужасное, а точнее, что ты мне перерезал горло, что ты меня убивал, мучил, что ты садист, сумасшедший преступник, представляешь? Ужас! Она еще ребенок, совсем одна в доме ночью. И когда мы начали стучать в ее дверь, она впала в безумную панику, забаррикадировалась и действительно была готова звать на помощь через окно, если бы мы продолжали стучать. Когда она меня увидела сегодня, я думала, ей станет плохо. Она кинулась прятаться за стойку к хозяйке. Можешь себе представить, с каким видом та меня встретила. Я все объяснила, отбросив всякий стыд. Мне было очень неудобно. Можешь мне поверить? Добрая женщина ограничилась тем, что молча подала мне счет. Я расплатилась, оставила солидные чаевые для малышки и еще подарила ей большую коробку шоколадных конфет, которую специально захватила с собой. Она бросилась мне на шею и признала, что если бы в ее комнате был телефон, то она вызвала бы полицию. Ох, все хорошо, что не кончается в полицейском участке. Но зато какое приключение! Право, она готова начать все сначала. Женевьева уходит. Она нашла то, что невозможно найти, домик с садом. Встретила на одном из собраний друзей животных, борцов против кориды, охоты и вивисекции, очень старую даму, имеющую в близком пригороде крошечный домик из песчаника с крыльцом, навесом, мощеным двором, садом позади и тремя вишнями в саду. Дама собирает там брошенных кошек и собак, лечит их и кормит, тратя на это всю свою пенсию. 25 кошек и 8 собак резвятся в этом миниатюрном раю, но население его не перестает расти, постоянно пополняемое брошенными котятами и щенками, такими милыми, когда их покупали, 6 месяцами ранее в подарок ребенку на Рождество –